Алло. Какого хуя надо, вор? Я хороший, я не вор. Вот вам сущие нужны, мы предлагаем... Проститутку мать давай к телефону. Сейчас позову. Алло? Сука, проститутка, вор! Вы мне капустик набрали! Бандит заразный! Проститутку мать срочно к телефону! А что вы такие бухие? А вы в бане были? Проститутка мать срочно к телефону! Да пошли вы нахуй! Сволочь воровку! А ты гнилая спидерская зараза! А ты пидорас! Какая нахуй! Что ты мать ебёшь? Алло, ну вот... Понимаете, у нас с вами есть спецопрос. Сука, вор, бродяга! Как? Клиник закрылся, как? А ты квартиру теперь воруешь! Какой у вас длинный хуй, скажите, пожалуйста. Сука, они пацаны! Мост! Нахуй там все такие бродяги собираются с твоей проституткой матерью! А... Где она, сука? Она под старым мостом! Так какой у вас длинный хуй? Скажите, пожалуйста. Алло, чего вы молчите? Сейчас милицию позвоню! Сука, проститутка! Под мостом она подыхает! Иди, спасай ее! Проститутку. Алло, я вам сейчас проститутку мать позову. Что же проститутку мать твою? Ты ее ебешь хуёво, а под носом старым лучше ее ебут. Черные же отказываются, за 3 копейки ебать не хотят ее. А ты за даром, блядь, ебешь сифилиса и спидерская зараза. Сука ты рваная, вместе со своей мамой, вот и пиздюк. Где, сука, она? Давай я, сука! Спасай их под старый мост! Вымите свою маму и успокойся! Сука, под старый мост иди спасай! Козел! Сука, спасай под старым мостом! Подыхает она! За 3 копейки, блядь! Без рынок перегибал ее! Пиздюк! Шлюха ты! Сука, проститутка бездомная, 10-летняя! 10 лет она тебя ебаться приучила! Сука, сколько тебе лет? Сука, вор, бродяга поганый, спидерская! Сколько тебе лет? Сука, вор, до свидания, блядь! Одевайте трусы, а без трусов брать стыдно вас, вы заразные!